Бороться с ним очень трудно, и в подобной ситуации, когда происходит что-то непонятное, люди вполне естественно ищут общение с теми, с кем можно поговорить и пообсуждать проблему.